Руна Эваз. Руна резких изменений. Лошадь. Доверие. Новое место обитания. Энергия руны может инициировать дерзкие проекты и планы. Также активирует изменения застоявшихся ситуаций. Одно из значений руны Эваз – восьминогий конь Слейпнир, на котором Один путешествовал между мирами. Можно трактовать, что это руна людей, путешествующих духом. Эваз – руна магов и музыкантов, поэтов и творцов, а также людей, занимающихся умственным трудом. Можно применять как руну пути и руну средства передвижения. Энергия руны будет держать в исправности ваше средство передвижения. Также можно использовать для приобретения духовного опыта, для увеличения магических способностей, обучения и духовного развития. Движение вперед. Применение энергии руны улучшит вашу ситуацию, восстановит душевное равновесие, придаст движущую силу и прогресс, наделит инициативой. Запускайте энергию руны Эваз. Посмотрите на рисунок руны Эваз и далее прослушайте следующий инсталлятор, который запустит в движение энергию руны. В нужном месте также впишите от 1 до 3 желаний или целей, на которые руна Эваз обратит внимание своей энергией. После этого произнесите вслух запускающую фразу руна Эваз «Старт» 10 раз. Инсталлятор руна Эваз. Инструкция для подсознания. Это инструкция для тебя, наше подсознание. Эта инструкция инсталлирует протокол руна Эваз. Начиная с этого момента, все ранее выданные инструкции, касающиеся протокола руна Эваз в его более ранних модификациях, прошу считать недействительными, и всю работу по протоколу руна Эваз вести только по этой версии инструкции. Если есть какие-то процессы, которые в настоящее время запущены по более старой версии протокола, прошу перевести их на обработку по новой версии протокола, начиная с этого момента. Как только мы захотим запустить или использовать руну Эваз с помощью данного протокола, мы произнесем вслух или подумаем специальную ключевую фразу «Руна Эваз старт», и ты будешь проводить полностью автономную и автоматическую работу по активации всех аспектов руны Эваз при помощи процедуры протокола «Руна Эваз» авторства Исламова Юрия Владимировича. Ты свяжешься с подсознанием Исламова Юрия Владимировича и получишь от него самую последнюю версию этой процедуры. Начиная с момента активации руны Эваз, описанного в этой инструкции, после произнесения специальной ключевой фразы «Руна Эваз старт», ты будешь проводить полностью автономную и автоматическую работу следующим образом. Первое. Сначала ты устранишь любого рода сопротивление активации и работе руны Эваз, неверие в возможность и результаты активации и работы руны Эваз, а также любого рода страх перед этой инструкцией, обрабатывая каждое сопротивление, неверие и страх при помощи всех доступных инструментов работы с сознанием, либо других доступных методик и способов, при надобности подключившись к коллективному бессознательному либо подсознанию Исламова Юрия Владимировича и воспользовавшись всеми нужными ресурсами. Второе. После этого ты произведешь подключение к подсознанию Исламова Юрия Владимировича и считаешь с него всю информацию по протоколу руна Эваз, запустишь и реализуешь полностью всю инструкцию протокола руна Эваз. Активация и работа руны Эваз будет производиться тобой в максимальном режиме, используя все доступные ресурсы без ущерба для нашего организма. После запуска всего перечисленного материала ты произведешь круговой процессинг от лица всех людей и существ, которые присутствуют в настоящий период моей жизни, а также Бога Одина,